разумом. Теорема 64. Познание зла есть познание неадекватное. Доказательство. Познание зла по теореме 8 есть самое неудовольствие, поскольку мы сознаем его. Неудовольствие же по определению третьему аффекта, часть третья, есть переход к меньшему совершенству, который поэтому по теории 6 и 7 часть 3 не может быть познан через самую сущность человека. И потому по определению 2 часть 3 оно есть состояние пассивное, зависящее от идей неадекватных, и, следовательно, по теореме 29 часть 2 познание зла неадекватно, что и требовалось доказать. Корреларий. Отсюда следует, что если бы человеческая душа имела только адекватные идеи, она не образовала бы никакого понятия о зле. Теорема 65. Из двух благ мы по руководству разума будем следовать большему, а из двух зол – меньшему. Доказательство. Благо, препятствующее нам пользоваться большим благом, на самом деле есть зло, так как название добра и зла, как мы показали в предисловии к этой части, в приложении к вещам имеют значение лишь поскольку мы сравниваем последние одна с другой. На том же основании меньшее зло на самом деле есть добро. Поэтому по корреларии теореме 64, по руководству разума мы будем стремиться или следовать только большему благу и меньшему злу, что и требовалось доказать. Корреларий, по руководству разума мы будем следовать меньшему злу ради большего блага и пренебрегать меньшим благом, составляющим причину большего зла. Ибо зло, называемое здесь меньшим, в действительности есть добро, и наоборот, добро – зло. Поэтому по корреларии теореме 63 к первому мы будем стремиться, а вторым – пренебрегать, что и требовалось доказать. Теорема 66. По руководству разума мы будем стремиться к большему будущему благу преимущественно перед меньшим, настоящим, и к меньшему настоящему злу вместо будущего большего. Доказательство. Если бы душа могла иметь адекватное познание будущей вещи, то она по теореме 62 питала бы к ней такой же аффект, как и настоящий. Поэтому, поскольку мы обращаем внимание на самый разум, как это и предполагается в этой теореме, вещь остается той же, все равно, предполагается ли большее добро или зло будущим или настоящим. И вследствие этого мы по теореме 65, следуя разуму, будем стремиться к большему будущему благу преимущественно пред меньшим настоящим и так далее, что и требовалось доказать. Корреларий. По руководству разума мы будем стремиться к меньшему настоящему злу, составляющему причину большего будущего блага, и пренебрегать меньшим настоящим благом, составляющим причину большего будущего зла. Этот корреларий относится к предыдущей теореме так же, как корреларий к теореме 65, к самой теореме 65. Схолия. Если мы сравним это с тем, что было сказано в этой части о силах аффектов до теоремы 18, то легко увидим, в чем человек, руководствующийся только аффектом или мнением, отличается от человека, руководствующегося разумом. Первый помимо своей воли делает то, чего совершенно не знает, Второй следует только самому себе и делает только то, что он признает главнейшим в жизни, и чего вследствие этого он всего более желает».